Гризельда моложе меня почти на 20 лет. Она поразительно хороша собой и абсолютно не способна серьезно относиться к чему бы то ни было. Она ничего не умеет толком делать, и жить с ней в одном доме — чистое мучение. Весь мой приход для нее что-то вроде цирка или зверинца, созданного ей на потеху. Я попытался сформировать ее ум, но потерпел полную неудачу. И все более и более убеждаюсь в том, что служителю церкви подобает жить в одиночестве. Я не раз намекал на это Гризельде, но она только заливалась смехом. «Дорогая моя», — сказал я, — «если бы ты хоть чуточку постаралась». «Да я стараюсь», — откликнулась Гризельда. «Только знаешь, мне кажется, что чем больше я стараюсь, тем хуже получается. Ничего не поделаешь. Я не создана для домашнего хозяйства. Я решила, что лучше бросить все на Мэри, примириться с неудобствами и питаться этой неудобоваримой гадостью». «А мужа ты подумала, радость моя?» Укорил я ее и добавил, следуя примеру лукавого, который цитировал священное писание ради своих целей. «Она устраивает все в доме своем». «Но ведь тебе сказочно повезло! Тебя не бросили на растерзание львам?» Живо перебила Гризельда. «А то еще и на костер мог бы угодить. Стоит ли поднимать шум из-за невкусной еды и невыметенной пыли с дохлыми осами? Расскажи мне лучше про полковника Протеро. У ранних христиан было одно преимущество. Они не додумались еще завести у себя церковных старост». «Надутый старый грубиян», — заметил Деннис. «Недаром первая жена от него сбежала». «По-моему, ничего другого ей не оставалось», — сказала моя жена. «Гризельда», — строго оборвал ее я. «Я не потерплю, чтобы ты говорила подобные вещи». «Ну, милый!» — с нежностью сказала жена. «Расскажи мне про него. Из-за чего весь сыр-бор разгорелся? Может, из-за мистера Хоуза? Из-за того, что он ежеминутно кланяется, кивает и крестится?» «Хоуз — мой новый помощник. Он прослужил в нашем приходе чуть больше 3 недель, придерживается правил высокой церкви и постится по пятницам. А полковник Протеро — непримиримый противник всех и всяческих ритуалов. На этот раз — нет. Хотя походя он и об этом упомянул. Нет. Все неприятности начались со злосчастной фунтовой бумажки — миссис Прайс Ридли».